Глава 7. Через 2 дня утром лагерь разбудил шум низколетящего вертолета. Герман накинул куртку и шустро выскочил из модуля, попутно пихнув Макса с Тарасом, которые только зевали во весь рот. «Шнелле, шнелле, бевюк дыш!» «Быстрее, быстрее, шевелись!» В минуту волнения Герман частенько переходил на родной язык. «Кажется, Мизин прилетел. Вот теперь погуляем!» Оператор с инженером, ругаясь в полголоса, натягивали свитера и парки, нисколько не желая покидать теплый домик. Но делать было нечего. Герман, как руководитель командировки, имел право на прямые приказы, ослушаться которых никому не приходило в голову. На улице было прохладно, но не морозно. Лето в Арктике иногда баловало своих гостей, позволяя им насладиться бледным солнцем и скудным разнотравьем полярных тундр. В отдалении от жилых построек был виден ярко-оранжевый вертолет, около которого суетились несколько фигурок. Кто из фигурок был заместителем директора по научной работе парка «Русская Арктика», пока нельзя было рассмотреть. Иван Андреевич Мизин оказался энергичным мужчиной средних лет, поджаром и жилистым, как бывалый путешественник, но с лицом потомственного интеллигента. Впечатление усиливали очки в дорогой оправе. Одет он был в красную парку и вязаную шапочку. Привет от туристов 70-х годов. Он сжал руки Барневу и остальным, что-то говорил, перекрикивая шум взлетающего вертолета. За ним почти бежали девушка и парень в одинаковых куртках с эмблемой «Русской Арктики», видимо, помощники. Герман стоял в сторонке, не желая портить о себе впечатление классическим журналистским нахрапом. Но Мизин сам увидел среди своих коллег новое лицо и подошел, протянув руку. «А вы тот самый документалист из Москвы?» «Да». Герман обменялся с Иваном Андреевичем крепким рукопожатием, отметив про себя, что Мизин далеко не слабак. «Меня зовут Герман. Герман Крисберг. А это...» Он указал на подбежавших Макса с Тарасом. «Моя группа. Максим, оператор. И Тарас, видеоинженер и звукорежиссер в одном флаконе. Мы делаем фильм о вашем парке и станции». «Наслышан, наслышан». Мизин слегка нахмурился. «У вас ведь были проблемы с самолетом. Чёрти, что творится! Уж простите мою прямоту». «Вы знаете про самолет? Удивился Герман. «Чупров рассказал. Это, конечно, немыслимо. Кстати, спасибо вам за Щербакова, что не бросили его. Я теперь перед вами в какой-то степени в долгу». «Как насчет интервью?» Мимо таких шансов Герман Крисберг не проходил никогда, мертвой хваткой цепляясь за неосторожно брошенные обещания. «Да бога ради! Давайте завтра, когда я улажу все дела с коллегами. Вы ведь знаете, что это за место и как создавался парк «Русская Арктика»?» «Я читал». Герман в голове уже прокручивал вопросы к завтрашней беседе. «Но уверен, вы расскажете нам много больше». «Отлично, договорились. Завтра Инна за вами зайдет. Это моя помощница. А сейчас извините меня. Мне нужно побеседовать с Сергеем Николаевичем». Герман отошел к радиодому, поманил за собой ребят и закурил. Пару раз он бросил взгляд на модуль Барнева, где расположился Мизин, а потом буркнул. «Завтра пишем синхрон Мизина. Я постараюсь вытащить его за территорию станции, чтобы мы сняли его на фоне пустыни или океана». «Зачем нам выходить?» – не выдержал Тарас, так и не оправившийся толком от перехваченной прослушки. «А если этот псих нас там убьет? «Пока здесь эта шишка, нам ничего не грозит, ты же сам слышал. А я хочу посмотреть, что будет, если этот Мизин увидит шмелей». «Так они и нас могут сожрать», — заметил Макс. «Ты, Крис, что-то в разнос пошел со своим азартом. Как бы оно тебе боком не вышло». «Не сожрут. Я тут после ужина зашел к повару, разжился кое-чем. Перед выходом опрыскаем лицо и шею репеллентом. Должно отпугнуть». «Каким репеллентом?» — не понял Макс. «Я тут вспомнил, что шмели и пчелы не любят запах базилика. Он для них неприятен, и они улетают от его источника. Я выпросил у Виталика пару пакетов сушеного базилика и заварил. Всю ночь настаивал в чайнике. Должно подействовать». Тарас закатил глаза. «Тут дело пахнет такими статьями, что ой-ой-ой, а Герк Рисберг базилик заваривает. Воистину, этот мир уже поздно спасать». Словно в подтверждение своим мыслям, Тарас услышал чьи-то шаги. К ним подошел Радамазов. Тарас инстинктивно сделал шаг назад. «Утро доброе!» Герман настороженно посмотрел на майора, не протянув руки. «Чем обязаны?» «Ничем». Радамазов встретился глазами с журналистом, но взгляд выдержал. «Проявляю элементарную вежливость. Вижу, Сергей Николаевич вас так запугал, что вы меня 10-й дорогой обходите. Нам запрещено приближаться к вам или к вашему фургону». Все-таки мало кто мог похвастаться такой выдержкой, какой обладал Герман Крисберг. «Мы и не приближаемся. Ваши дела — это ваши дела, а у нас свои. Вот завтра, например, интервью с Мизиным, и мне надо подготовить вопросы». «А, этот господин в очках с материка. Я что-то о нем слышал. Ну, надеюсь, у вас все получится. И не зыркайте так на меня. Я вам все-таки не враг». На этих словах Герману стоило больших трудов не выматериться, но он лишь пробормотал себе под нос. «Er hat viel hidden Schmanden Arsch offen». «У него жопа открыта для любой херни». Радамазов удивленно покачал головой. «Звучит, как вызов дьявола. Вы говорите по-немецки?» «Я этнический немец, и по мне ходят слухи. Это видно. А вы говорите?» «Нет, но могу догадаться, что это было не признание в любви». «Послушайте, господин Крисберг, давайте расставим все точки над «и». Я вам не враг. Более того, я такой же чужак здесь, как и вы, и народное тело в этом сплоченном арктическом коллективчике. Меня не любят так же, как и вас, но если вы просто журналисты, которые взбаламутят лагерь, а потом уедут, то мне здесь жить. Долго. Я не буду говорить, чем я здесь занимаюсь, это гостайна, вы сами понимаете. Но я не хочу, чтобы при виде меня вы шарахались, как черт от ладана». Макс с Тарасом молча слушали этот диалог, всеми силами стараясь не показать свою осведомленность. Радамазов говорил спокойно, почти дружелюбно, и только закаменевшие скулы Германа давали ребятам понять, что словам майора верить нельзя ни на грош. Да они и сами это прекрасно знали. «Я вас понял», — Герман кивнул для верности. «Поймите и вы нас. Всех моих допусков и печатей не хватит, чтобы подойти к фургону или взять у вас интервью. Я никому не хочу проблем. Тем более, через 10 дней мы уедем обратно на Большую Землю». На этих словах Радамазов едва заметно улыбнулся, но Герман был готов увидеть эту улыбку. «Завтра я хочу выйти за периметр». Герман смотрел майору прямо в глаза. «Фигуру такого масштаба, как Мизин, надо снимать в соответствующем антураже. Берег океана всяко мощнее этого СНТ из модулей». «Завтра может быть сильный ветер?» — заметил майор. «Из радиодома передали сводку. Сергей Николаевич может не разрешить вам покинуть лагерь». «Зато мы точно не нарвемся на шмелей-убийц», — сообщил журналист. «Дианну, кстати, так и не выписали пока. И это настораживает». «Да, случай настолько же несчастный, насколько и нелепый», — согласился Радамазов, не дрогнув ни мускулом на лице. «Все знают, что эти шмели очень миролюбивы. И вдруг такое? Но у девушки обнаружили аллергию, ведь так? Насколько я знаю». «Да». Герман продолжал смотреть в упор, чем все же слегка нервировал военного. Искусство не моргать в течение нескольких минут Герман Крисберг оттачивал годами, а прозрачные, похожие на рыбьи, чуть на выкате глаза с практически бесцветными ресницами заставляли чувствовать себя не в своей тарелке почти любого. Радамазов не был исключением. «Что ж, могу лишь пожелать вам успехов», — он кивнул чему-то своему. «И еще раз прошу, «Не ищите во мне врага. Мы все служим Родине, каждый по-своему». «Так точно», — бросил Герман, наконец-то моргнув. «Всего хорошего». «Это что было?» — Тарас опасливо смотрел вслед удалявшемуся майору. «Это он зачем тут?» «Дал понять, что держит нас на прицеле», — пожал плечами Герман. «А заодно хотел прощупать меня на предмет информированности, говоря по-простому, успел ли я что-то понять из творящегося здесь пиздеца». «И как?» «Увидим. Он не хочет, чтобы мы покидали лагерь. Желает видеть нас в зоне досягаемости, пока здесь Иван Андреевич и его свита. Поэтому завтра мы кровь из носу едем за забор. Ветер, не ветер, пуй. Тарас, если что, подготовь микрофон с ветрозащитой, если петлю будет срывать». «То есть ты стоишь на своем? Тарас понял, что спорить с упоротым немцем бессмысленно. «Я главный в этой командировке. Я прошу вас обоих доверять мне. Понимаю, это трудно, особенно сейчас. Но я никогда не действую, очертя голову. Крутько подтвердит, у меня всегда есть план «Б», даже когда нет плана «А». На следующий день после завтрака Герман снова подошел к Мизину. Иван Андреевич допивал чай, уже полностью одетый для вылазки за территорию станции. «Вы не передумали? Сегодня обещали ветер». «Нет, нисколько. Я свои обещания выполняю. Прошу лишь не приближаться к обрыву, там действительно опасно. С нами пойдут Инна с Олегом, это мои аспиранты, и Сергей Николаевич выделил нам Геннадия в сопровождении. Думаю, у вас получится отличное интервью». Тут Мизин повел носом и удивленно уставился на журналиста. «Это что, парфюм? Какой странный запах. Знакомый?» «Это настойка базилика», — Герман кривовато усмехнулся. «Люблю натуральные ароматы». «Что ж, если ваши коллеги готовы, может, поедем? Мне на сегодня еще много дел, вы уж поймите». Герман кивнул, махнул Максу с Тарасом и вышел из столовой. По пути он поймал погасший взгляд Щербакова. Витальд Альфредович ничего хорошего от выхода за пределы лагеря не ждал, но и отговаривать Мизина боялся. А больше всего он боялся, что руководство парка «Русская Арктика» узнает, что на вверенной им территории проводятся эксперименты военного характера, причем совершенно секретные. Это могло поспособствовать закрытию станции много быстрее ураганов и нападений зверей. Вездеходы уже ждали. Один оседлал Гена, второй — сам Мизин. Иван Андреевич занимался проектами по сохранению биологического разнообразия Арктики и, конечно, хотел своими глазами увидеть, как обстоят дела на мысе Ветров. Герман с оператором забрались к Гене, Тарас со своим барахлом устроился рядом с Мизином. Инна и Олег притулились прямо посреди кофров с оборудованием, выслушав лекцию Тараса о бережном обращении с техникой и недопустимости сидения верхом на кофре с камерой. Вездеходы, заурчав, тронулись в путь. Интервью Герман решил провести в формате «беседы на прогулке», то есть они с Мизиным неторопливо шли по цветущей пустыне, пиная камешки. Герман держал микрофон с логотипом канала, больше, конечно, для картинки. Весь звук писали радиопетли, прикрепленные к воротникам курток. Перед журналистом и спикером, пятясь, медленно шел Макс с камерой, а рядом с ним, в наушниках и звуковым пультом в руках, также осторожно пятился Тарас, пытаясь не споткнуться о камешке или угодить ногой в норку лемминга. Гена оставался у вездеходов, а аспиранты Мизина маячили где-то в отдалении, боясь помешать съемке. «Наш парк был создан более 10 лет назад, 15 июня 2009 года. Размеренно вещал Мизин, показывая рукой куда-то вдаль. «Эта идея принадлежала полярному исследователю Боярскому. К сожалению, во время реорганизации парка в 16 году часть территории лишилась охранного статуса». Он рассказывал долго и обстоятельно, отдельно останавливаясь на уникальном биологическом разнообразии парка, самых крупных в северном полушарии птичьих базарах, лежбищах моржей и гренландских тюленей, и Герман начал уставать. Энтузиасты своего дела всегда могли говорить часами о любимом предмете, хотя журналист знал, что в фильм войдет от силы пара минут интервью. Их неспешную беседу нарушил визг Инны и ругань Олега. Герман сплюнул на каменистую землю и с чувством выдал длинную тираду на немецком. Иван Андреевич взволнованно вытянул шею. «Что случилось?» «То, о чем я подозревал. Быстрее, пойдемте!» Журналист сунул микрофон в карман и перешел на бег. За ним бежал Мизин, а Макс, ухватив покрепче камеру, на ходу подкручивал трансфокатор. Он слишком хорошо знал, что в некоторых случаях съемку прекращать никак нельзя. Инна и Олег, крича и ругаясь, отмахивались от десятка злобно гудящих шмелей, появившихся будто бы из ниоткуда. Герман бросил взгляд на землю. Так и есть. Нога Инны провалилась в норку лемминга, где обосновалось шмелиное семейство, и теперь потревоженные насекомые атаковали девушку с неожиданной яростью. Олег размахивал руками, стараясь раскидать шмелей, но те только быстрее начинали кружить около его лица. «Что здесь?» – начал было Иван Андреевич, но Герман злобным матом пресек все вопросы. «Быстро уходим! Инна, Олег, держаться за меня как можно ближе! Иван Андреевич, вы тоже! Быстро к вездеходу! И не машите руками, вы их только разозлите!» Макс, тем временем, натянув шарф почти до бровей, снимал гудящие рои, вырвавшиеся из-под земли. Шмели подлетали к нему, но не атаковали, видимо, учуяли базилик. Утром Герман категорично приказал всем протереть лицо, шею и руки отваром. И теперь Макс был ему за это благодарен. Сам же Герман буквально волоком тащил за собой Инну, больно схватив ее за предплечье. Олег бежал рядом, а Мизин, борясь с одышкой, ковылял позади всех. Через несколько десятков метров у самого вездехода стая шмелей отстала и вернулась к своей норе. Один шмель, правда, преследовал людей до последнего и пал смертью храбрых от перчатки Тараса. Группа отдышалась, и все взгляды устремились на журналиста. «Что это такое?» Инна до сих пор не могла прийти в себя от долгого бега и эхо жужжания в ушах. «Это ледниковые шмели». Герман вытащил сигареты, несмотря на неодобрительный взгляд Мизина. «Исключительно злобные и агрессивные твари. Их яд вызывает аллергию, иногда и смерть. Они уже зажрали медведя и всех леммингов в округе». «Погодите-ка», — Мизин нахмурился. «Насколько мне известно, ледниковые шмели как раз безобиднейшие создания». «Абсолютно не агрессивные и уж точно не ядовитые». «Вы все видели сами». Герман терпеть не мог, разжевывать очевидное. «Инна повредила их гнездо, и они напали. Иван Андреевич, я уверяю вас, в нынешнем сезоне шмелей опаснее всех полярных медведей вместе взятых. Спросите у Щербакова, он уже в курсе. И среди нас есть жертвы. Диану укусил шмель, и она до сих пор в лазарете». «Про Диану я в курсе». Мизин покосился на невидимое издали гнездо шмелей. «Но это просто несчастный случай, как мне объяснил врач. Хотя, конечно, ситуация неприятная». «Воля ваша», — Герман сплюнул. Щербаков тоже не верил, пока не выяснил, что эти твари мутировали в ядовитых пчел. «У них пчелиное жало, Иван Андреевич, и пчелиный яд, только гораздо более сильный. Поэтому мы опрыскались базиликом. Все эти пчелы, осы, шмели терпеть не могут его запах. И только потому, что я был рядом с Инной, ее не укусили». «Вы сильно преувеличиваете», — покачал головой Мизин. «Но вы же журналист. Вам положено делать из мухи слона. Если бы здесь произошло подобное ЧП, меня бы уже оповестили. Не говоря уже о... мутациях». «Странно, что вы об этом говорите. Вы не похожи на человека из желтой прессы». «Er hat nicht alle Tassen in Schrank». «У него явно не все дома». Герман затоптал окурок и положил в карман. «Можете мне не верить, Можете подождать, пока эти полосатые тварюги укусят вас или Инну с Олегом. Да, у меня есть доказательства опасности этих насекомых. Но здесь я встаю на скользкую дорожку и сильно рискую карьерой и жизнью». «Что ж, я поговорю с Витальдом Альфредовичем». Мизин так и не утратил своего скепсиса. «В конце концов, именно он специалист по арктическим насекомым. Что до вас, вас устроило моё интервью?» «Оно превосходно. Большое вам спасибо. А что касается шмелей, ну, надеюсь, больше никто не пострадает». «Прекратите панику», — поморщился Иван Андреевич. «Я понимаю, что для вас, в принципе, насекомые из Арктики — это самая настоящая диковинка. Но не перегибайте палку. Никакие шмели ни в каких пчёл переродиться не могут. Мы же не в фантастическом фильме». Герман пожал плечами и подошёл к Максу, который до сих пор держал камеру. «Что успел?» «Всё, вплоть до вездехода. Дальше были бы вопросы. Картинка дёрганная, но видно нормально, на мой взгляд. Звук, конечно, говно, но уж извини, не паркет». «Всё норм. Ладно, зачехляемся и назад». «Он тебе не поверил». «Да и хуй бы с ним. Я не нанимался спасать всех подряд. Мне тебя с Томчуком выше крыши. Когда этого Мизина покусают, он первым начнёт копать. А дальше пусть цепляется с майором, звонит его командованию, вызывает Радамазова на дуэль. Мне до одного места. Теперь я раскрою карты, только когда меня будут очень слёзно просить». «Schluss. Diese Unterhaltung bereitet mir Kopfschmerzen». «Всё, этот разговор довёл меня до головной боли». Он бросил взгляд на серый, сливающийся с океаном горизонт. Там собирались тучи, и ветер ощутимо усилился. Пора было возвращаться на станцию.